«Господа», — рассудительно сказал он, скрестив по-наполеоновски руки, — «что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на наших глазах. Следствие, допросы, прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем даже страшно подумать. Нет, нет. Пока не поздно, надо что-то предпринять». «А что можно было предпринять?» Через некоторое время после коротких переговоров, которые с Колченогим вел я, дружочек со слезами на глазах простилась с Ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего Колченогова, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка. Было понятно, что это уже навсегда. Кровавый конец Колченогова отдалился на неопределенный срок. Но все равно он был обречен. Недаром так мучительно сумбурными могли показаться его пророческие стихи. Окончательный разрыв с дружочком Ключик наружно перенес легко и просто. Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность. Но наши отношения с Колченогим и дружочком, как это ни странно, ничуть не изменились. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались. Мы с Ключиком были неразлучны до тех пор, пока он не женился. Но его женитьба ничего не изменила. Мы были оба внутренне одиноки, оба со шрамами от первой неудачной любви. Но никто этого не замечал. Последние годы Мыльникова переулка, о котором я еще расскажу более обстоятельно, оставили в моей душе навсегда неизгладимый след, как первая любовь. Чистые пруды, цветущие липы, кондитерская Бартельса в большом пряничном доме стиля модерна рюс на углу Покровки недалеко от аптеки, сохранившийся с петровского времени. Кинотеатр «Волшебные грезы», куда мы ходили смотреть ковбойские картины, мелькающие ресницы Мэри Пикфорд. Развращенную походку Чарли Чаплина в тесном сюртучке. Морские маневры, окутанные дымом американские дредноуты с мачтами, решетчатыми, как Эйфелева башня. А позади бывшая гренадерская казарма, где в 18-м году восставшие левые эсеры захватили в плен Дзержинского. В том же доме, где помещались волшебные грезы, горевшие по ночам разноцветными электрическими лампочками, находилось и то прекрасное, что называлось у нас с легкой руки Ключика на ломаном французском языке «Écoutez le bohémien», что должно было означать «слушать цыган». Пока из окон волшебных грез долетали звуки фортепианного галопа, крашеные двери пивной то и дело визжали на блоке, откуда на морозный воздух вылетали облака пара, и фигуры в драповых пальто с каракулевыми воротниками то и дело подвое-потрое бочком спасались от снежных вихрей там, где на помосте уже рассаживался пестрый цыганский хор. Мы с Ключиком в надвинутых на глаза кепках, покрытых снегом, входили в эту второразрядную пивнушку, чувствуя себя по меньшей мере гусарами, примчавшимися на тройке к яру слушать цыган. Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души ни одного поколения русских людей? Стоит ли описывать ночную метель от неба до земли, раскачивание предутренних фонарей, отчего вся улица ныряла, как сорвавшийся с якоря корабль, и тени убегавших от нас цыганок с узелками под мышкой, в которых они несли своим детям-цыганятам в Петровский парк еду, полученную в трактире? Бесплодная погоня, за неземной, выдуманной цыганской любовью. Единственное, что стоит вспомнить, это слова Ключика по поводу одной старой-престарой